Лист как Моисей, Черчилль как Исав. Лето 1942 года было отмечено новыми победами Гитлера. Менее чем за 17 дней Роммель достиг Эль-Аламейна, ступил на землю фараонов. Водолазы-диверсанты, их называли людьми-лягушками, из итальянской МАЗ-2 взорвали половину английского флота в прибрежных водах Гибралтара, Мальты, Александрии. Это обеспечило войскам Оси возможность продвижения в Африку. Ультра на Мальте делала все возможное, чтобы помешать немцам и итальянцам вновь овладеть Средиземным морем. Немецкие войска на Кавказе дошли до нефтяных скважин Майкопа, выведенных из строя Красной армией. С горы Эльбрус высотой 5633 метра они уже различали Азию, Грозный, мирового значения центр добычи черного золота, Азербайджан, Прикаспийские республики, чуть ли не Персидский залив. Фельдмаршал Лист, как некогда Моисей, видел обетованную землю, но не мог туда попасть. Армии Рейха докатились до Сталинграда. «Это самые тяжелые дни», — жаловался Мензис из отдела Ми-6 и спрашивал себя, почему же Гитлер не овладел Мальтой. «Это козырь, который Муссолини оставил для себя», — думал Черчилль. На самом деле Гитлер просто ничего не знал о роли машины «Ультра». В Соединенных Штатах Донован формирует ядро будущего ЦРУ. Флеминг, один из шефов этого отдела, заключает соглашение о сотрудничестве разведывательных служб двух великих держав. Он получит «Ультра», которую в Америке назовут «Мэджик», но лишь после учреждения союзнического комитета по совместному контролю над безопасностью американцы смогут в полной мере воспользоваться этим подарком. Согласятся ли англичане на высадку во Франции в 1942 году? Американцы, Маршалл и Эйзенхауэр, подталкивают их к этому, используя, по выражению Черчилля, который, между прочим, сам втянул их в игру, методы, подходящие скорее для игры в бейсбол, нежели для крокета. Рузвельт пообещал Сталину, что англичане и американцы вторгнутся во Францию в 1942 году. Черчилль маневрирует, пускает в ход дезинформацию. И настолько преуспевает в этом, что Гитлер начинает сооружать Атлантический вал, который кажется ему непреодолимым, от Дании до Испании.